Глава 47. Ева. Заюш, сегодня приедешь ко мне? Интересуется любимый по телефону. Сладенький, не могу. Звонили из ломбарда, просили срочно подъехать. Трудности? Я нужен? Что ты, пупсик, нет. Езжай домой, закажи роллы. Утрясу дела в ломбарде, заберу Аришу, приедем к тебе. Вдвоем? Ты же знаешь, она без фирменной сказки на ночь про драконов от папы, а дама не уснет. Эх, лучше бы про орков выдумали сказочку, тогда бы не просила. Милый, Воронцов рассказывает тройняшкам про драконов, значит и ты должен, иначе будешь не в тренде. Вечно эти богачи дорогу переходят нам, малышам, смеется Даниил. Это точно, издаю чмокающий звук, имитируя поцелуй. Люблю, шепчет мой мужчина. Еду за роллами. Не буду возражать, если сваришь Арише кашу и пожаришь сосиски-крабики. Кашу с комочками, как она любит. Угу. А молочным сосиском порезать крестиком жопку? Какой ты у меня смышленый. Хохочу нежно, чтобы не обиделся. Оленят на охоте нельзя пугать. Отключаюсь, сажусь в машину, еду в ломбард. Сердце неприятно ёкает и летит кубарем к ногам, когда замечаю у дверей людей в полицейской форме. Выпрыгиваю из автомобиля, бегу навстречу большим неприятностям. В салоне полным-полно полиции, полным ходом идет обыск. «Что происходит?» – спрашиваю дрожащими губами. «Ева Пчелкина?» «Да». «Вы арестованы по подозрению в сбытии краденных вещей в особо крупном размере». На руках защелкиваются наручники, прежде чем успеваю заверещать, что невиновна. В ломбард врывается вихрем бабуля, за ней семенитый жених дед Захар. «Что стряслось?» Бабушка осматривает помещение ломбарда гневным взглядом. Она ненавидит всей душой, когда чужие люди лапают старинные дорогие ее сердцу вещи. А эти наглецы в форме перещупали все вещицы, начиная от крупной, заканчивая самой мелкой. «Фу, беспредельщики!» – ругается хозяйка. «Бабуля, аккуратнее, выбирайте выражение!» – предупреждает ее толстый полицейский с мордочкой хорька. «Изверги, отпустите мою внучку! Немедленно! Ищите настоящих преступников!» «Ваша внучка – матерая преступница, подозревается в хищении и в сбытии старинной коллекции игрушек самого Петра Первого!» Бабуля крутит у виска, намекая парню, что он того. «Я ведь не посмотрю, что вы престарелая женщина, упеку вас на 15 суток!» – шипит на нее толстяк. «Ах ты, переросток!» – хрипит дед, готовый наброситься на парня при исполнении. «Забери их в участок!» — приказывает товарищу, и стариков выводят на улицу. «Не смейте!» — кричу я. «Не трогайте бабулю и дедулю!» «Никто их не посадит, они же старые, зашугают и отпустят!» — шепчет молодой полицейский, охраняющий меня. «Все, документы собрали, все имеющиеся вещи сфотографировали. По машинам!» — докладывает исполнитель главному. Спустя 2 дня ко мне приезжает юрист. «Ева Львовна, меня прислал к вам Даниил, я ваш адвокат». «Объясните, что происходит?» Переминаюсь с ноги на ногу. «Я? Думал, вы расскажете. Но наслышан, что вы и на допросах молчите. Делаете только хуже себе. Если хотите мою версию, слушайте. Вы продали Воронцовым коллекцию ворованных солдатиков. Ребенок обронил игрушку в детском саду, ее нашел другой, принес домой. А там отец. Полицейский опознал драгоценный антиквариат. Суть до дела выяснилось, что солдатиков им продали вы. Вот такие нехорошие дела творятся. Расскажите про ваших подельников. Признаете частично вину и обещаю спустить дело на тормозах. Конечно, при условии, что в вашем салоне не найдут другие ворованные вещи. Тогда... Что тогда? Будет дороже. Как во сне вспоминаю, как порвала договор с Сергеем Уваровым. Хотя, если бы даже не уничтожила улику, вряд ли смогла бы назвать его имя следствию. Сергей неплохой парень, запутавшийся в жизни, и мне не хочется доставлять ему очередные неприятности. Если его посадят, тогда Стеша совсем сломается. Сначала небеса забрали маму, затем система, папу. Как-то нечестно получается по отношению к ребенку. У меня нет подельников. Я сама. Зря вы их покрываете. Только усложняете мою работу. А время сейчас играет против вас. Может, вам нравится сидеть в КПЗ? Девчонки неплохие в камере. Спокойно подмечаю я. Ёрничаете? О своей дочери подумали? Каково ей будет без матери? А бабуля? Репутация ломбарда подмочена. Роза Вениаминовна потеряла в одночасье дело всей своей жизни. Смыкаю челюсти, не скажу больше ни слова. Чтобы я сейчас не промычала в свое оправдание, чья-то шкура все равно пострадает. Нервно сглатываю. Уведите. Меня уводят вечером, выпрашиваю охранницы мобильной, набираю бабулю. Милая! Голос бабушки слаб. Бабулечка, я не хотела, честное слово. Плачу, едва могу говорить, глотая слезы. Мне так жаль, что я убила репутацию ломбарда. Я не справилась, не оправдала твоих надежд. Евонька, прекрати. Плевать мне на ломбард с высокой колокольни. Для меня главное, чтобы тебя освободили. Ты им что-нибудь сказала? Нет. Молчи. Захар Князев решит проблему, вытащит тебя. Я бы ему помогла. Да сердечко прихватило. Увезли меня на скорой, положили в больницу. Господи, ба, это я во всем виновата. Рыдаю пуще прежнего. Не беспокойся, я под чутким контролем дорогостоящих врачей. Аришу смотрит Софа. Что? Захар развелся с молодухой, и она вместе с Николя переехала к нам, к Андрюше. Неисповедимы пути Господни, шепчу я. Что говоришь? Не расслышала. Говорю, что влипли. Это точно. Кто бы думал? Бабуля, ты не смей, ладно? Слышишь, не смей. Шмыгаю носом. Нет, внученька, мне нельзя. Дед Захар сделал предложение руки и сердца. Наказал жить долго и счастливо. Придется подчиниться, он же мой мужчина. Я тебя люблю. Отключаюсь. Теперь остается одно — молиться. За бабулю, за себя, за Андрюшу.